Шаткость его позиции заключалась в том, что ему не на что было сослаться. Кроме какого-то внутреннего беспокойства, которое при ближайшем рассмотрении просто оказывалось желанием активнее участвовать в деле. А между тем, двух директоров-распорядителей быть не может. И своему директору надо верить. Голос за его спиной застрекотал. «Ну, Форсайт, вы нас прямо поразили вашим ультиматумом. Первый раз на моей памяти в правлении случается такая вещь». «Сонное царство», — сказал Сомс. «Да, я там обычно дремлю. Там всегда к концу страшная духота. Лучше бы я поехал на охоту. Даже в такое время года это приятное занятие». Непоправимо легкомыслен этот болтон-баронет. «Кстати, Форсайт, я давно хотел вам сказать. Это современное нежелание иметь детей и всякие эти штуки начинают внушать беспокойство. Мы не королевская фамилия. Но не согласны ли вы, что пора позаботиться о наследнике?» Сомс был согласен, но не желал говорить на такую щекотливую тему в связи со своей дочерью. «Времени еще много», — пробормотал он. «Не нравится мне эта собачка, Форсайт». Сомс удивленно посмотрел на него. «Собака?» — сказал он. «А какое она имеет отношение?» «Я считаю, что сначала нужен ребенок, а потом уже собака. Собаки и поэты отвлекают внимание молодых женщин. У моей бабушки к 27 годам было 5 детей. Она была урожденная Монтджой. Удивительно плодовитая семья. Вы их помните? 7 сестер Монтджой, все красавицы. У старика Монтджоя было 47 внуков». «Теперь этого не бывает, Форсайт». «Страна и так перенаселена», — угрюмо сказал Сомс. «Не той породой, какой нужно. Надо бы их поменьше, а наших побольше. Это стоило бы ввести законодательным путем. Поговорите с вашим сыном». «О, да ведь они, знаете ли, считают нас ископаемыми. Если бы мы могли хоть указать им смысл жизни. Но это трудно, Форсайт, очень трудно». «У них есть все, что им нужно», — сказал Сомс. «Недостаточно, дорогой мой Форсайт, недостаточно. Мировая конъюнктура действует на нервы молодежи. Англии крышка, говорят они, и Европе крышка. Раю тоже крышка, и аду тоже. Нет будущего ни в чем, кроме воздуха. А размножаться в воздухе нельзя. Во всяком случае, я сомневаюсь в этом. Трудности возникают немалые». Сомс фыркнул. «Если бы только журналистам заткнуть глотки», — сказал он. В последнее время, когда в газетах перестали писать каждый день про всякие страхи, Сомс снова испытывал здоровое форсайтское чувство безопасности. «Надо нам только держаться подальше от Европы», — добавил он. «Держаться подальше и не дать вышибить себя с ринга. Форсайт, мне кажется, вы нашли правильный путь. Быть в хороших отношениях со Скандинавией, Голландией, Испанией, Италией, Турцией, со всеми окраинными странами, куда мы можем пройти морем. А остальные пускай несут свой жребий. Это мысль». «Как этот человек трещит. Я не политик», — сказал Сомс. «Держаться на ринге — новая формула. Мы к этому бессознательно и шли. А что касается торговли, говорить, что мы не можем жить, не торгуя с той или другой страной, это чепуха, дорогой мой Форсайт. Мир велик, отлично можем». «Ничего в этом не понимаю», — сказал Сомс. «Я только знаю, что нам надо прекратить страхование этих иностранных контрактов». «А почему не ограничить его странами, которые тоже борются на ринге? Вместо равновесия сил держаться на ринге. Право же, это гениальная мысль». Сомс, обвиненный в гениальности, поспешно перебил. «Я вас тут покину, я иду к дочери». «А, я иду к сыну. Посмотрите на этих несчастных». По набережной у Блэкфраерского моста уныло плелась группа безработных с кружками для пожертвований. «Революция в зачатке. Вот о чем, к сожалению, всегда забывают, Форсайт». «О чем именно?» — мрачно спросил Сомс. «Неужели этот тип будет трещать всю дорогу до дома Флёр? Вымойте рабочий класс, оденьте его в чистое красивое платье, научите их говорить, как мы с вами, и классовое сознание у них исчезнет. Все дело в ощущениях. Разве вы не предпочли бы жить в одной комнате с чистым, аккуратно одетым слесарем, чем с разбогатевшим выскочкой, который говорит с вульгарным акцентом и распространяет аромат апопанакса?» «Конечно, предпочли бы». «Не пробовал, не знаю», — сказал Сомс. «Вы прагматик. Но поверьте мне, Форсайт, если бы рабочий класс больше думал о мытье и хорошем английском выговоре вместо всякой там политической и экономической ерунды, равенство установилось бы в два счета». «Мне не нужно равенство», — сказал Сомс, беря билет до Вестминстера. Трескотня преследовала его даже, когда он спускался к поезду подземки. «Эстетическое равенство, Форсайт, если бы оно у нас было, устранило бы потребность во всяком другом равенстве. Вы видели когда-нибудь нуждающегося профессора, который хотел бы стать королем?» «Нет», — сказал Сомс, разворачивая газету.